сегодня ты проснулся совсем другим человеком. Успел помолиться? Помоги мне, ни одной не справиться. В тебе страсти на двоих. Сама справишься. Я хочу тебя, и я всегда получаю то, что хочу. И я. Представь, любая ошибка стоит много денег. Утром на работу, на хвосте гелик. Будешь таким для всех, как преподносит телек. Плохие новости в эфире, без истерик. Представь, что создатель игры — это ты. И каждый день играешь в короля горы. Ты отвечаешь за семью, за свои плоды. Если проиграешь, будет много суеты. Представь, любая готова быть в твоей постели. Сделай что угодно, лишь бы добиться цели. Кольцо на палец, в Париже 2 недели. Авеню Монтейн, счета не опустели. Представь, свои 30, ты уже Forbes. И всем, кто не верил, давно утер нос. На твои мозги всегда есть спрос. Хозяин своей жизни, сам себе босс. Но ты считаешь, все дается легко. И что мне с детства просто тупо везло. И что в успехе моем кроется зло. Мне постоянно выпадает зеро. Да. Дружище, сегодня ты проснулся совсем другим человеком. Я не знаю, правда, зачем ты это сделал. Что случилось? Похоже, ты стал звездой. Береги себя. Деньги, слава, сила, власть. Сегодня ты стоишь, завтра можешь упасть. Бизнес, риск, шаги за спиной. Ответит на вопрос, легко ли быть мной. Деньги, слава, сила, власть. Сегодня ты стоишь, завтра бойся упасть. Бизнес, риск, шаги за спиной. Ответит на вопрос, легко ли быть мной. Деньги, слава, сила, власть. Сегодня ты стоишь, завтра можешь упасть. Бизнес, риск, шаги за спиной. Ответит на вопрос, легко ли быть мной. Деньги, слава, сила, власть. Сегодня ты стоишь, завтра бойся упасть. Бизнес, риск, шаги за спиной. Ответит на вопрос, легко ли быть мной. Представь, ты на сцене, в руках микрофон. Перед тобой забитый до отказа стадион. Так каждый день это сумасшедший марафон. В конце квартала на счет поступает миллион. Представь, по ночам за спиной шаги. Спят давно друзья, но не спят враги. Если ты боец, то включай мозги. И встречай гостей, если трус, беги. Представь, ты богат, умен и молод. Пентхаус, стекла в пол, вид на весь город. Пресса разорвет на части, только дай повод. Все улыбаются вокруг, но в глазах холод. Представь все это, хотя бы на момент, что твою руку навстречу жмет президент. И ты растешь, меняя контингент. Знаешь, твой успех самый главный аргумент, да. Но ты считаешь, все дается легко. И что мне с детства просто тупо везло. И что в успехе моем кроется зло. Мне постоянно выпадает зеро. Я думаю, объяснять ничего не надо. Мы друг друга понимаем. Я хочу лишь тебя успокоить. Любой, кто забирался высоко, не один раз был на волосок от гибели. Вопрос лишь в том, сколько раз твой ангел-хранитель готов тебя вытаскивать. Я всегда получаю то, что хочу. Слава, сила, власть. Сегодня ты стоишь, завтра можешь упасть. Бизнес, риск, шаги за спиной. Ответить на вопрос, легко ли быть мной. Деньги, слава, сила, власть. Сегодня ты стоишь, завтра бойся упасть. Бизнес, риск, шаги за спиной. Ответить на вопрос, легко ли быть мной. Уважаемые члены клуба, у меня есть компромат на каждого из вас. Я готов обменять то, что нужно вам, на то, что нужно мне. Встретимся наверху. Успел помолиться? Да. Сказал спасибо за еще один день. И попросил начальство дать твоему ангелу-хранителю нового клиента. Я думаю, объяснять ничего не надо. Мы друг друга понимаем. Деньги, слава, сила, власть. Сегодня ты стоишь, завтра можешь упасть. Бизнес, риск, шаги за спиной. Ответить на вопрос, легко ли быть мной. Деньги, слава, сила, власть. Сегодня ты стоишь, завтра бойся упасть. Бизнес, риск, шаги за спиной. Ответить на вопрос, легко ли быть мной.